Глава четвертая. «Сколько вы работаете у меня? Месяц?» Полина кивнула, потом спохватилась, что Анжи не может видеть ее кивка, и вслух пробормотала. «Месяц и 2 дня». Они приближались к дому. Впереди доктор с тростью, элегантный, как бес в опере, а за ним смущенная девушка. Она и раньше замечала, что Ковальский умеет передвигаться бесшумно, словно кот. Но в первый раз так глупо попалась. Как ему удалось подкрасться к ней незаметно? Ни одна ветка не хрустнула под его ногой, ни одна травинка не прошелестела. Неужели она была настолько увлечена своим доморощенным расследованием, что не услышала его тихих шагов? И неужели он уволит ее за назойливое любопытство? Полина тихо кляла себя, на чем свет стоит. Если бы она хотя бы не говорила вслух, если бы просто стояла молча возле оранжереи, тогда можно было бы соврать о цели ее прогулки, придумать, что всего лишь любовалась домом, вечерним небом, цветами, чем угодно. Но она выдала себя с головой, упомянув кабинет и секреты дома. А господин Ковальский очень не любит, когда лезут в его дела. «Я хочу вам кое-что показать», — сказал Анжи, распахивая дверь. Он зашел в дом, а Полина остановилась на пороге, отчего-то медля. Густо-лиловый сумрак выполз из леса и подобрался вплотную к особняку. Он огибал фонари, купавшиеся в желтых лужах света, и подкрадывался все ближе и ближе. Обернешься, и на тебя уставится темнота. Но в особняке тоже царил полумрак. Он властвовал там почти всегда. По вечерам яркие лампы зажигались лишь у Полины, остальные комнаты освещались бархатным светом торшеров. Но казалось, что их свет не отпугивает темноту, а притягивает ее. Не раз, заглянув перед сном в библиотеку, Полина видела Ковальского, сидящего в кресле. Со стены потолка к нему стекались густые тени, укладывались в ногах точно черные кошки. Под шапкой зеленого абажура доктор читал, покуривая трубку, и дым расползался по всей комнате, как развеянное привидение. В эту секунду, стоя на улице и ежась от поднявшегося весеннего ветра, Полина видела, в холле слабо мерцают электрические свечи. Ей даже почудилось, что сквозняк вот-вот задует их, и дом окончательно погрузится во мрак, такой, перед которым темнота этой ночи покажется бледными сумерками. Девушка пригляделась. В глубине коридора, за спиной Ковальского, тени собрались в непроницаемый черный клубок. Полина отчего-то не сомневалась, что им предстоит идти именно туда. «Вы замерзнете», — заметил доктор. «Заходите же, или вы боитесь темноты?» Полина вскинула на него глаза. Уже не первый раз ей казалось, что Ковальский читает мысли. «Да», — негромко сказала она, — «боюсь». Доктор улыбнулся. «Я же с вами, дитя мое. Пойдемте. Здесь никакая темнота вам не страшна. Знаете, чего нужно бояться?» «Если сейчас он скажет «меня» и сверкнет глазами, то я свалюсь в обморок», — подумала Полина, отродясь не терявшая сознание. «Чего же?» — пробормотала она, мысленно приготовившись к тому, что Ковальский оскалит белоснежные зубы и резцы у него начнут удлиняться на глазах. Но в глубине души девушка чувствовала, что во всем этом есть элемент игры, детской страшилки, когда страшно не взаправду, а потому, что нравится бояться. «Да ничего», – пожал плечами доктор. «Нет ничего поистине заслуживающего страха. Заслуживающего ненависти, может быть, трепета – да, но страха – нет». «А как же смерть?» – не удержалась Полина. Ковальский усмехнулся и взглянул на экономку так, что ей стало не по себе. Она пожалела о заданном вопросе. Неподходящее время для разговоров о смерти. «Смерть», — повторил доктор. «Как сказал гениальный Набоков, жизнь — это большой сюрприз. Я не понимаю, почему бы смерти не стать не меньшим. Но об этом мы с вами поговорим как-нибудь в другой раз. Нам сюда». Анжель направился не в темноту за лестницей, как опасалась Полина, а в картинную галерею. Остановился напротив портрета старика в синей мантии, оперся на трость. Впадины на скулах прорисовались глубже, тени легли под глазами, и сходство стало почти пугающим. «Как вы думаете, Полина, кто я?» – спросил он. «Психотерапевт, вы же сами мне об этом сказали. Вы верите всему, что вам говорят?» «Когда мне это удобно», – не задумываясь, ответила Полина. Доктор улыбнулся. «А в потайных комнатах я прячу пациентов?» «Не отводите взгляд. Вы же отлично поняли, что тайники здесь есть». «Можно и что-нибудь другое прятать, не только пациентов», – пробормотала девушка. «И как же вы объяснили себе преображение кабинета? Решили, что я развлекаюсь алхимией в свободное от практики время?» Полине неуютно было стоять под взглядами Ковальского и жутковатого старика в синей мантии. «Я еще не успела найти ответ». «Тогда я вам его дам», – неожиданно сказал Анжи и выпрямился. «Только сначала нужно решить, остаетесь ли вы у меня. Вы прошли испытательный срок, и я вами доволен. Но для того, чтобы вы успешно справлялись со своими обязанностями и впредь, я обязан разъяснить кое-что, касающееся моей деятельности. Если вы планируете искать другое место работы, скажите об этом сейчас». «Я не планирую», – заверила Полина, немного испуганная таким серьезным вступлением. «Честное слово, я не собиралась от вас уходить. Мне тут очень…» Она покраснела и закончила. «Очень нравится». «Прекрасно. Тогда смотрите». Доктор шагнул к портрету, но вдруг остановился, будто передумав. Полина глядела на него во все глаза. «Хочу напомнить вам», – сказал Ковальский, – «что не нужно ни с кем делиться увиденным. Это может привести к печальным последствиям». Девушка торопливо закивала. Анджей встал перед картиной. Поднял трость, приложил ее к нарисованному набалдашнику в виде черепа на посохе старика и с силой вдавил. Полина приготовилась услышать треск рвущегося холста, но драконья голова ушла вглубь полотна, словно там была дыра. Несколько секунд ничего не происходило, а затем в тишине раздался отчетливый щелчок. Ковальский высвободил трость, взялся за выступ на раме и потянул. К изумлению девушки, картина бесшумно и плавно поехала вбок, в стене открылся проход. Портрет оказался дверью. Полина обошла его, рассматривая со всех сторон. Осторожно потрогала картину в том месте, где доктор дотронулся своей тростью, и вскрикнула. Пальцы коснулись не холста, а чего-то гладкого. От неожиданности она отдернула руку. «Не бойтесь, там всего лишь латекс», – успокоил Ковальский. «Он скрывает механизм. Тонкая работа, не так ли?» «Такая же тонкая, как драконья голова на входной двери», – подумала Полина. «Наверняка делал один мастер». Она наклонилась к холсту. Теперь, когда Анжей открыл ей секрет, стало видно, что фактура черепа отличается от остальной поверхности портрета. Полина повернулась к доктору. «Почему здесь такой приглушенный свет? Чтобы нельзя было рассмотреть деталей?» «Верно. Перебирайтесь сюда». Шагнув за картину, Полина оказалась в полумраке. Ковальский нажал какую-то кнопку на стене, и дверь за ними закрылась. Вокруг стало совсем темно, но воздух был свежий, без примеси затхлости. «Теперь по всем канонам мы должны спуститься в подземелье», – пробормотала Полина. Справа послышался негромкий смешок Ковальского. «Здесь подземелья нет. Простите, что держу вас в темноте неизвестности. Лампочка перегорела». Полине стало смешно. Какое грубое вторжение в почти сказочную действительность, перегоревшая лампочка. «Можно поставить энергосберегающую». «Терпеть их не могу», – проворчал Анжей, судя по звуку, возившийся с чем-то в углу. «Ни одной этой сберегающей гадости не будет в моем доме. Любое помещение они превращают в прозекторскую». «Секундочку». Комната озарилась неярким светом. Ковальский и Полина стояли в тесной комнатушке, где на стене горел единственный светильник. Девушка обернулась. Дверь, через которую они вошли, прямо за ее спиной. а впереди, всего в трех шагах, вторая. «Обычно я не запираю ее», — сказал Ковальский, снимая с шеи цепочку, на которой болтался ключ. «Но в последнее время стал подозрительным». Он вставил ключ в замочную скважину и дважды повернул. Полина от волнения затаила дыхание. «Что можно так тщательно оберегать от посторонних глаз? Драгоценности? Золотые слитки?» Но такой человек, как Ковальский, никогда не стал бы держать их в доме. Дверь распахнулась. Изнутри вырвался такой яркий свет, что Полина зажмурилась. «Простите, я не предупредил. Лампы здесь включаются автоматически». Голос Ковальского доносился уже из-за открытой двери. Девушка открыла глаза и шагнула за ним следом. В первую секунду ее ждало разочарование. Всего лишь комната без окон, правда, совершенно круглая и с небывало высоким потолком. Белый купол уходил высоко-высоко, как будто под самую крышу. Свет шел откуда-то сверху. Полине показалось, что сам потолок излучает свечение. Посреди комнаты на паркетном полу стоял маленький круглый стол. Рядом два простых стула. Ни кресел, ни шкафов, ни часов, которые так любил Ковальский. Здесь вообще больше ничего не было, кроме... Полина обвела взглядом стены и ахнула. Десятки, нет, сотни ключей были развешаны по стенам. Одни поблескивали серебристым, как юркие рыбешки, целый косяк, готовый вот-вот сорваться и уйти на глубину. Другие отливали медью. Третьи вспыхивали королевским золотом. Четвертые были черны, как земля, пятые – белые, словно выпиленные из кости единорога. Ковальский отошел в сторону и сложил руки на груди, наблюдая за экономкой. А Полина совершенно забыла о нем. Она медленно двигалась вдоль стены, замирая от восхищения. Никогда прежде ей не приходило в голову, что ключи могут быть так разнообразны и так прекрасны. Они больше походили на музыкальные инструменты, чем на устройства для открывания замков. Здесь были и крошечные ключики с едва различимыми бороздками, и массивные гиганты размером с две ее ладони. Были фигурные, с тончайшей резьбой, с острыми зубцами, с полустертыми буквами на стержне. Простые, даже примитивные ключи с единственным выступом на бородке и ощетинившиеся зубчиками во все стороны. Изогнутые ключи, волнистые, ключи с необычными головками в виде звезды или кошачьей морды. Каждый хотелось взять в руки и рассматривать. Каждый был уникален и очень стар. Полина чувствовала, что перед ней не просто предметы интерьера, причуда декоратора, украшавшего стены. Ключи были подлинными. Где-то в прошлом существовали двери, которые они отпирали. Двери исчезли, а ключи пережили их. «Легче представить дверь без ключа, чем ключ без двери», — подумала Полина. «В этом есть что-то неправильное. Все они сделались бесполезными. Или нет?» Полина вспомнила о Ковальском и вопросительно взглянула на него. «Это что, музей?» «Ни в коем случае. Эти раритеты верно служат людям». «Но как?» Анжей снял со стены один из ключей, бережно положил на стол и склонился над ним. Лицо его приобрело мечтательное выражение. «Мои маленькие помощники», – тихо проговорил он, поглаживая ключ. «Друзья, способные открывать что угодно». «Вы думаете, они предназначены лишь для дверей?» «Не знаю. Может, для сундуков и шкатулок?» «Вы мыслите в одной плоскости, моя дорогая Полина. Присядьте». Полина подчинилась. «Три вещи», – начал Ковальский. «Три вещи издавна имели великое значение для людей. Ключ, зеркало и книга. Если вы хорошенько подумаете, то поймете, почему». Он замолчал, ожидая ответа. Но под его испытующим взглядом Полина почувствовала себя бестолковой. Ключ, зеркало, книга. Ключ, зеркало, книга. Сколько она ни перебирала эти слова, мысль не приходила. «У них одна суть», — негромко подсказал Анжей. «Открыть сокрытое. Ключ открывает скрытое от других. Зеркало открывает скрытое от себя. Книга открывает скрытое от мира». Поэтому человек всегда наделял эти предметы магической силой. Например, боялся зеркал, потому что считал, что они ведут в другие миры. Что за чудовища могли выползти из них, кто знает. Бесчисленное количество сказок начинается с того, что герой проходит через волшебное стекло, как через дверь. Вспомните хотя бы «Алису в Зазеркалье». «Поэтому в доме так много зеркал?» – рискнула спросить Полина. «Или потому, что мне нравится любоваться своим отражением», – рассмеялся Ковальский. «Не ищите мистики там, где ее нет. Ищите там, где она есть. Вот оно, перед вами. Настоящее воплощение волшебства в самой простой форме». Он протянул Полине ключ. Девушка снова обратила внимание на его изувеченную шрамом ладонь. «Возьмите, зажмите в руке». Металл холодил Полине ладонь. «Давайте сыграем детскую игру. Вы спрячете ключ в правой руке или левой, а я скажу вам, где он». Полина недоверчиво посмотрела на хозяина. «Ну же!» – подбодрил доктор. «Давайте!» «Хорошо». Полина спрятала руки за спину и быстро перебросила кусочек металла из правой ладони в левую и обратно. Выставила перед собой крепко сжатые кулаки. Маленький ключик скрылся под пальцами целиком. «Правая!» – бросил Ковальский, едва взглянув на ее руки. «Еще раз!» Полина оставила ключ на прежнем месте. «Правая!» – с той же быстротой определила Анжей. Снова выставленные вперед сжатые кулаки. «Левая!» «Еще раз!» «Правая!» «И опять!» «Правая!» Полина пристально посмотрела на Ковальского. Потом перевела взгляд на свои руки. Невозможно заметить, куда она прячет эту железку. Может быть, Анжей просто угадывает логику ее действий?